весь урок спрашивать одного только Адольфа Тоттенхаупта, который все знал. А так как в присутствии директора нельзя было читать «Мартышку» по книге, то дело оборачивалось из рук вон плохо.